А папу почти заслонила соседка наша, Елена Серафимовна, но почему-то прекрасно помню приехавшего из Ленинграда в гости хирурга, который принес с Алайского арбуза и сказал: «Сейчас мы его пропальпируем. Скальпель мне!» И так смешно топорщил усы и жмурился, как большой кот. Помню и дядю Сашу, художника, дядю Сашу Волкова. Может, потому что он так чудно всегда одевался, как испанский грант. Берет, короткие панталоны, короткий плащ. Кажется, мама втайне считала его немножко шутом. Да, картина шута сейчас не укупишь. Интересно, куда канули наши, которые он дарил родителям? И на чьей стене, в каком доме висит сейчас папин портрет? Да, вспомнил, на праздник в тот год еще приехал инженер Гробовский. Гениальный Гробовский, память о котором испарилась, словно его и не было. И никому сейчас неведомо, что здесь, в Ташкенте, можно сказать, за углом проходило испытание телефото. Первой в мире телевизионной установки, им изобретенной. Кажется, он и крылья изобретал. Могучий икар, сломленный болезнью позвоночника.